Глава 10. В палате полевого госпиталя меня предупредили о дневном визите. Утро было жаркое, и нас одолевали мухи. Вестовой нарезал полоски бумаги и привязал их к концу палки. Получилась вот такая метелка, чтобы отгонять мух. Они устроились на потолке. Когда он перестал махать и уснул, мухи тут же спустились, и тогда я стал их гонять, но в какой-то момент закрыл лицо руками и тоже забылся сном. Проснулся я от дикой жары и зуда в ногах. Я разбудил вестового, и он полил бинты минеральной водой. Постель сделалась влажной и прохладной. Бодрствующие больные переговаривались через всю палату. Днем жизнь затихала. А по утрам каждому по очереди подходили четверо, врач и трое санитаров, и уносили в перевязочную, чтобы перестелить постель, пока больному меняют бинты. Перевязка — удовольствие ниже среднего, а перестелить постельное белье можно и под больным, о чем я узнал позже. После того, как вестовой полил бинты, и я ощутил приятную прохладу, я попросил его почесать мне зудящие ступни, но тут врач привел в палату Ринальди. Он подлетел к кровати и, наклонившись, чмокнул меня. Я заметил, что он в перчатках. «Как дела, малыш? Как ты себя чувствуешь? Это тебе». Он показал бутылку коньяка. Вестовой принес стул, и он сел. «И хорошие новости. Тебя представили к награде медалья Диаргенто, но, может быть, выйдет только бронзовая». Примечание. Серебряная медаль. Итальянский. «За что?» «Серьезные ранения. Если ты сумеешь доказать, что совершил подвиг, то получишь серебро, а иначе бронза. Расскажи мне в деталях, как все произошло. Ты совершил подвиг?» «Нет», — сказал я. «Когда рвануло, я ел сыр». «Давай серьезно. Наверняка ты совершил какой-то подвиг, до или после. Хорошо подумай». «Ничего такого я не совершал». «Может, вытащил на себе кого-нибудь? Гордини утверждает, что ты вынес на себе несколько человек, а вот майор медицинской службы на первом посту говорит, что это невозможно. А он подписывает представление к награде». «Никого я не вытаскивал. Я не мог пошевелиться». «Это неважно», — отмахнулся Ринальди и снял перчатки. «Я думаю, мы можем рассчитывать на серебро. Разве ты не отказался от медицинской помощи, пока не обслужат других?» «Я не настаивал». «Неважно. А твои ранения? А то, как ты рвался на передний край? К тому же операция была успешной». «Так реку все-таки удалось форсировать?» «Еще как удалось. Почти 1000 пленных. Это было в сводке. Ты что, не видел?» «Нет». «Я тебе принесу. Это был настоящий кудемен». Примечание. Удар. Выпад. Здесь атака, застигшая неприятеля врасплох. Французский. «А как вообще?» «Отлично. Все наши на высоте. Мы тобой гордимся. Расскажи мне в точности, как все было. Я уверен, что ты получишь серебро. Давай, рассказывай. Все-все». На секунду он задумался. «Может, ты еще и английскую медаль получишь? Я найду этого англичанина и попрошу, чтобы он тебя порекомендовал. Наверняка что-то сделает». «Сильно мучаешься? Тебе надо выпить. Вестовой, принесите штопор». «Ты бы видел, как я убрал 3 метра тонкой кишки. Высший класс. Это для Ланцета. Ты переведешь, и я им пошлю. Я расту с каждым днем. Малыш, как ты себя чувствуешь? Где этот чертов штопор? Ты такой смельчак и так мужественно держишься, что я забываю о твоих страданиях». Он хлопнул перчатками о край кровати. «Вот штопор, сеньор лейтенант», — сказал вестовой. «Откройте бутылку. Принесите стакан. Пей, малыш. Как твоя головушка? Я видел медицинское заключение. Нет у тебя никакой трещины. Этот майор с первого поста годится в мясники. У меня ты бы не почувствовал боли. У меня никто не чувствует боли. Я учусь, как надо делать. Каждый день учусь делать ровнее и лучше. Ты уж меня прости за мою болтовню, малыш. Тяжело видеть твои ранения. Ты пей. Хороший коньяк. 15 лир. Должен быть приличный. 5 звезд. Прямо от тебя я пойду к этому англичанину, и он тебе добудет английскую медаль». «Их просто так не дают?» «Скромняга ты наш. Я к нему пошлю офицера связи. Он знает подход к англичанам». «Ты видел мисс Баркли?» «Я приведу ее сюда. Прямо сейчас приведу». «Не надо», — сказал я. «Расскажи мне о Горице. Как там девочки?» «Какие девочки? Уже 2 недели ни одной новенькой. Я туда больше не хожу. Сплошное безобразие. Это не девочки, а старые боевые товарищи». «Совсем не ходишь?» «Только узнать новости. Захожу на минутку. Все про тебя спрашивают. Это безобразие, они торчат так долго, что становятся твоими друзьями. Возможно, девочки больше не хотят ехать на фронт. Еще как хотят, у них полно желающих. Просто такое начальство, их придерживают для тыловых крыс. «Бедный Ринальди», — сказал я. «Один на войне, без новых девочек». Ринальди налил себе еще коньяку. «Малыш, выпей, хуже не будет». Я выпил и почувствовал, как тепло пошло вниз. Ринальди налил еще стакан. Он притих. Поднял стакан. «За твои доблестные ранения, за серебряную медаль». «Признайся, малыш, когда ты так часами поджариваешься, неужели не испытываешь возбуждения?» «Бывает». «Не представляю, как можно столько лежать. Я бы умом тронулся». «Ты и так тронулся». «Скорее возвращайся. Не с кем возвращаться после ночных приключений. Не над кем потешаться, не у кого взять долг. Я потерял побратима и сожителя. И зачем тебе понадобились эти ранения?» «Ты можешь потешаться над священником». «Священник? Я что ли над ним потешаюсь? Это капитан. А мне он нравится. Хочешь священника? Будет тебе священник. Он собирается к тебе в гости, целый день готовится». «Я его люблю?» «Я давно подозревал. Иногда мне кажется, что вы оба немножко не по этой части. Ну, ты меня понимаешь». «Ничего ты не подозревал». «Нет, правда. Как некоторые в первом полку, бригада Анкона». «Иди ты к черту». Он поднялся и натянул перчатки. «Обожаю тебя дразнить, малыш. Ты можешь дружить со священником и англичанкой, но в душе такой же, как я». «Вот уж нет». «Да, ты истинный итальянец. Весь горишь, дымишься, а внутри пусто. Ты только изображаешь из себя американца. Мы братья, и мы любим друг друга. Веди себя хорошо, пока я здесь». «Я пришлю мисс Баркли. Тебе лучше с ней без меня. Ты чище и нежнее». «Иди ты к черту». «Я пришлю ее, твою прекрасную холодную богиню, английскую богиню. Господи, что может мужчина делать с такой женщиной? Только молиться на нее. Для чего еще годится англичанка?» «Ты богохульник и невежественный даго». Примечание. Даго — американское прозвище итальянцев и испанцев. «Кто я?» «Ты невежественный макаронник. Сам ты макаронник, только холодный, как лед». «Невежественный, тупой». Я заметил, что последнее слово его задело и продолжил. «Необразованный, незрелый, отупевший от твоей незрелости». «Вот как? Тогда я тебе кое-что скажу про твоих порядочных девушек, про твоих богинь. Есть лишь одно отличие между порядочной девушкой и женщиной, которую ты берешь. Девушке больно», — он шлепнул перчатками по изголовью. «И еще неизвестно, понравится ли это девушке». «Не сердись». «Я не сержусь. Просто говорю это тебе, малыш, для твоей же пользы, чтобы оградить тебя от неприятностей». «Это единственное отличие?» «Да, но миллионы дураков вроде тебя этого не знают». «Как хорошо, что ты мне сказал». «Не будем ссориться, малыш. Я ведь тебя люблю, но не будь дураком». «Нет, я буду таким же мудрым, как ты». «Не сердись, малыш. Смейся, пей, а мне пора идти». «Ты настоящий друг». «Вот видишь, в душе мы все одинаковы, братья по оружию. Поцелуемся на прощание». «Ты слюнявый». «Нет, просто я более любящий». Я почувствовал его дыхание. «Пока. Скоро я к тебе еще наведаюсь». Его дыхание отдалилось. «Не буду тебя целовать, если ты не хочешь. Я пришлю твою английскую девушку. Пока, малыш. Коньяк под кроватью. Выздоравливай скорее». Он ушел.